Глава 84. Не знаю, как мы добрались до комнаты. Мои ноги не слушались, тело отказывалось подчиняться и казалось невероятно тяжелым. Хотелось просто лечь. Раньше я держалась на каком-то отчаянии, поскольку стресс активизировал все резервные системы организма. А сейчас с каждой секунды становилось все сложнее держаться вертикально. Под конец тетушка буквально тащила меня на себе, ведь я навалилась на нее всем весом. К счастью для нее, мой вес был незначительным. «Амулет, чтобы продержаться, знатно попил твои жизненные силы», — объяснила тетушка, едва мы оказались в комнате, и я просто села на пол у двери. «И продолжает пить, чтобы поддерживать защиту, поэтому тебе все хуже. Ничего. У нас остался тот чай, который ты не допила перед выходом. Он уже остыл, но силу от этого не утратил. Думаю, сейчас его крепость будет весьма кстати». Она поднесла чашку к моему лицу и буквально влила чай мне в рот, так как я уже даже не могла поднять руки. В рот попало не все, но достаточно, чтобы мне сразу стало легче. После пары глотков я взяла чашку своими руками. Едва она опустела, тетушка снова наполнила ее. Как хорошо, что мастеру не пришло в голову в этот момент прийти и проверить, все ли со мной в порядке. А он ведь вполне мог так сделать. Окончательно я в себя пришла после третьей чашки чая. Амулет, напитавшись энергией крепкого чая, снова нагрелся и перестал тянуть из меня силу. Нет, я не взбодрилась так, как утром, и тем более не чувствовала ничего похожего на перевозбуждение, но мое состояние теперь напоминало обычную усталость. Ну, как обычную. Примерно такую усталость я ощущала после пробежки 3-километровой дистанции на соревнованиях в универе. И это было уже привычно. С этим можно было работать. Улучшить состояние еще сильнее не получилось. Энергия просто вытекала из меня, как вода из дырявого ведра. Зато амулет опять напитался под завязку. «Ну, хоть щеки порозовели», — констатировала чуть успокоившись тетушка. «Можно еще заварить чаю, да лучше не стоит. Теперь тебе куда больше поможет здоровый сон. Но сначала расскажи мне хотя бы в двух словах, как все прошло сегодня. Почему ты оказалась в таком состоянии? Мне казалось, что ты уходила переполненной энергией. Неужто чай тебе совсем не помог?» «Почему же?» — устало потянулась я. «Благодаря ему решетка сегодня исчезала куда быстрее. Мне удалось очистить полностью грудь, спину, руки и ноги до колен». «Что?» возопила, подпрыгнув тетушка. «Ты убрала так много? Осталось всего ничего. Более того, с оставшимся участком решетки мастер может справиться и сам, учитывая, что основной замок стоял на груди, где сердце. Хотя, конечно, сам он этого делать не будет». Она раздраженно всплеснула руками. «Ведь ему на это потребуется куда больше времени, может, даже целый лунный цикл. А ждать он явно не захочет». «Ого, вот это новости! Значит, мастер сам может справиться с оставшейся частью решетки? Хотя что это меняет? Теперь, когда он думает, что решетка может тянуть из меня силы, он вряд ли захочет растягивать этот процесс. Чем скорее он от нее избавится, тем быстрее он, по его мнению, станет безопасным для меня. А для него это сейчас самое важное. Я видела, как он закаменел, когда я лишь на миг обмякла в его руках. Полагаю, с его точки зрения, куда лучше еще всего за 1-2 вечера убрать решетку полностью, чем каждый раз думать, насколько далеко ему надо отойти, чтобы не тянуть из меня силу». «Надо же», — задумчиво проговорила тетушка. «Мне казалось, что ускориться нельзя. Видимо, боги сделали так, что только сам дракон никак не может ускорить исчезновение решетки. А вот то, что человек может зачем-то выпить чай из магических трав, они не предусмотрели. Это хорошо. Не совсем. Извини, но этот чай действовал на меня... В общем, еще никогда я не чувствовала себя настолько возбужденной. Тетушка некоторое время смотрела на меня, видимо, не сразу поняв, что я имею в виду, а потом глухо охнула, прикрыв рот рукой. Похоже, до нее дошло. «Получается, я совсем не упростила тебе задачу. Прости меня, детка. Даже не представляю, через что тебе пришлось пройти. Я-то боялась, что черту может перейти только мастер, а такой поворот не предусмотрела. Погоди-ка, но чай не мог заставить тебя испытывать это. Он мог только усилить то, что было до него». Кажется, я покраснела. Или еще как-то выдала себя мимикой, так как тетушка цепко вгляделась в мое лицо и, невесело усмехнувшись, покачала головой. «Ох, девочка моя!» Мудрая лиса все поняла. К счастью, она меня не осуждала. Она понимала, что я и сама отлично осознаю всю сложность сложившейся ситуации. Видимо, я отключилась и уснула прямо в процессе разговора, так и сидя на полу у стены. Судя по всему, после этого тетушка перенесла меня в кровать, так как перед следующей сменой проснулась я именно там. А пробуждение было, мягко говоря, неожиданным. Проснулась я от тряски. Нет, в этом не было ничего необычного, ведь тетушка уже не в первый раз будила меня таким образом, безжалостно тряся за плечи. Но в этот раз все было по-другому. Ведь когда ее голос пробился сквозь сонную пелену, застилающую мое сознание, я услышала: «Эля, радость-то какая! Сегодня Бар вернется в твой мир!» «Что?» Я подскочила на кровати, резко очнувшись. Хотя еще мгновение назад мне казалось, что даже открыть глаза — это уже непосильный труд. Но эта новость взбодрила меня, как укол адреналина.